Лестница. Короткая ласка на лестнице тряской, короткая краска лица под замаской, короткая сказка ни завтра, ни здравствуй, короткая схватка на лестнице шаткой, на лестнице падкой, в доме, где по ночам не спят, каждая лестница водопад, в ад, стезею листков капустных. Точно лестница вся из спусков, точно больше, что жить, жечь, расставаний на ней, чем встреч. Так до розовых уст дорваться, мы порой забываем «здравствуй», тех же уст покидая край, кто когда забывал «прощай». Короткая шутка на лестнице чуткой, на лестнице гудкой. От грешного к грешной, на лестнице спешной, хлеб нежности днешней. Знаешь проповедь тех мест? Кто работает, тот ест. Дорого в лавках, тощ предприимчив, спать можно завтра, есть нужно нынче. В жизненной давке княжеский принцип: взять можно завтра, дать нужно нынче. Взрывом газовым час. Даст. Кто отказывал, тот даст. Даст. Нынче зубаст газ, ибо за нас даст. Тигр он и барс. Даст, черт, а не Маркс. Ящик сорный. Скажут, скажите, вздор. И у черной лестницы есть ковер. Масти сборной, правда. Чеснок, коты. И у черной лестницы есть коти. Любят сласти-то червяки теснот. Это классика, чердаку чеснок. Может, лечится, а по мне так месть. Черной лестнице черноту заесть. Стихотворец, бомбист, апаш. Враг один у нас, бель-этаж. Короткая шибка на лестнице щипкой, на лестнице сыпкой. Как скрипка, как сопка, как нотная стопка работает топка. Короткая встрепка на лестнице шлепкой, на лестнице хлопкой. Бьем до искр из глаз, бьем в леж. Что с нас взыскивать? Бит бьешь. Владельца в охапку по лестнице каткой, по лестнице хлипкой. Торопится папка, торопится кепка, торопится скрипка. Ох, спал бы и спал бы. Сживала, сгноила, смолола. Торопятся фалды, торопятся фалды. Торопятся полы, судорж, сутолочь, бег, приз. Сами ж путают вверх, вниз. Что этаж? Свой кашель в прямой связи. И у нашей лестницы есть низы. Кто до слез, кто с корнем. Кто так, хи-хи. И у черной лестницы есть верхи. Вас бы выстукать киркой в грудь уже, гамма приступов. От подвала до крыши грохают, большинством заплат, Маркса проповедь на Стравинский лад, короткая спевка на лестнице плевкой, низов голосовка. Не спевка, а сплевка, на лестницу легких, нецельного, ловко, торопкая склевка, а ярости в клохтах работают ох как, что ни бросьте, все в ход. Кто недосыто ест, жрет. Стол, как есть домашний, отъел, кладут. И у нашей лестницы карта блюд. Всех сортов диета, кипящий бак. А у этой лестницы Франценсбад. Сон Иакова в старину везло. Гамма запахов от подвала до крыши стряпают. Ре, ми, фа, соль, си. Гамма запахов, затыкая носы. Точно в аду вита, раскалена винта, железная стружка, которая стопка ног с лестницы швыркой, последняя сушка, последняя топка, последняя стирка, последняя сцепка двух кости до тряпки ног с лестницей зыбкой, последняя папка, последняя кепка, последняя скрипка. Тихо, даже кашель иссяк до тряс, и у нашей лестницы есть свой час. Тишины. Последняя взбежка по лестнице дрожкой, последняя кошка. Темнота все стерла, и грязь, и нас. И у черной лестницы есть свой час чистоты. Откуда, узнай-ка, последняя шайка, Рейн, рухнувший с Альп, воды об асфальт двора, над двором узорно, вон крест, вон гроздь, и у черной лестницы карта звезд.